Калверт молчал, тупо глядя на бутылку, из которой продолжало литься виски. Потом машинально поставил бутылку на стол и медленно повернулся к Элен. Краска сбежала с его лица. Он растерянно смотрел на нее, как будто никак не мог понять того, что она сказала. Рука его непроизвольно сжималась и разжималась. «Моего ребенка?» — переспросил он. «Да. Но этого не может быть. Для того, чтобы сделать аборт, ей пришлось поехать в Монтгомери. Врач, очевидно, не захотел с ней возиться, когда увидел, что она привезла всего $60. Если бы я взяла у тебя больше, все могло бы кончиться иначе». «Это ложь!» Губы его злобно искривились, голос сорвался на визгливый крик. «Грязная, бессовестная ложь!» Он шагнул к ней, угрожающе сжав кулаки. Элен отвернулась к окну. Ей было противно смотреть в это уродливое, искаженное яростью лицо. «Нелепо, правда? Ребенок, которого, как ты уверяешь, тебе всегда хотелось иметь. Может быть, это был даже мальчик. Будущий наследник твоего поместья. Правда, если бы твоя жена узнала о нем, она бросила бы тебя гораздо раньше, и ты уже тогда лишился бы ее денег. Прекрати, прекрати сейчас же!» Он снова двинулся к ней, побагровев от ярости. «В том, что ты говоришь, нет ни слова правды. Кто рассказал тебе этот бред?» «Моя мать». «Твоя мать была сумасшедшей. Я всегда говорил, что у нее голова не в порядке». «Господи, и это после всего, что мы с миссис Калверт для нее сделали. Какая неблагодарность! Да я до нее даже пальцем не дотрагивался». «Элен, послушай, ты ведь помнишь, какая она была. Она всегда любила пофантазировать. Неужели ты поверила ее бредням? Бог мой, ведь это...» «Да, я ей поверила. Поверила, потому что это правда». «Да нет же, нет, уверяю тебя, это ложь от начала и до конца. Твоя мать все придумала». Он остановился перед ней, дрожа от бешенства. Потом вдруг покачнулся и, хватая ртом воздух, бессильно плюхнулся на стул. Одной рукой он принялся торопливо развязывать галстук, а другой — шарить в кармане пиджака. Наконец он достал коричневый пузырек, вытряхнул на ладонь белую таблетку, сунул ее под язык и снова откинулся на стуле. Элен заметила, что губы у него посинели, как у мертвеца. «Сердце!» — выдохнул он через некоторое время, когда краска снова начала возвращаться на его лицо. «Я тебе говорил о осложнении после гриппа. Мне нельзя волноваться. Доктор сказал, что я должен себя беречь». Элен молча смотрела на него. Теперь она уже не видела на его лице ни злобы, ни самоуверенности, а только слепой животный страх. «Интересно», — подумала она, холодно глядя в его маленькие испуганные глазки. «Чего он боится больше? Смерти или того, что я собираюсь ему сказать? Скорее всего, и того, и другого». Ей вдруг захотелось, чтобы эта сцена побыстрее закончилась. Как только он пришел в себя, она протянула ему конверт. «Я приехала, чтобы показать тебе вот этот документ, Нед. Это уведомление о банкротстве. Оно действительно со вчерашнего дня. Это означает, что... Я не хуже тебя знаю, что это означает...» Голос его снова сорвался на крик. «Я считаю решение суда недействительным. Можешь забрать свою бумажонку обратно. Я не собираюсь ее читать. Я сейчас же свяжусь со своим адвокатом. Мы еще поборемся, черт возьми. Неда Калверта не так-то просто одолеть. Это бессмысленно, Нед, и ты сам это понимаешь. Адвокат тебе не поможет, от тебя уже больше ничего не зависит. Но это мы еще посмотрим. Он злобно повернулся к ней. Я не собираюсь сдаваться без боя. Ты уже проиграл свой бой, Нед. Она ожидала, что после этих слов, прозвучавших как приговор, она наконец-то почувствует торжество, но на душе было по-прежнему холодно и пусто. «Так значит, ты нарочно все это подстроила!» — воскликнул он. «Ты нарочно загнала меня в угол и заставила своими руками отдать тебе все, что у меня было. Но зачем, черт побери? Зачем тебе это понадобилось? Неужели ты не понимаешь, что ты одним махом разрушила то, что создавалось годами, то, чем дорожили многие поколения людей? Неужели тебе не ясно, что эти плантации не просто клочок земли, что это наша история, наши традиции? Он замолчал, борясь с охватившим его волнением. Я не верю, что ты сделала это из-за своей матери. Это было бы слишком нелепо. Но если это все-таки так, если ты действительно решила отомстить за нее... Клянусь тебе, Элен, клянусь всем, что есть у меня святого, ты совершаешь чудовищную ошибку. То, что рассказала твоя мать, неправда. Поверь мне, Элен, я тебя не обманываю. Элен встала. Ей невыносимо было слышать эту тошнотворную смесь угроз и увещеваний. «Да, я сделала это нарочно. Я задумала тебя погубить, Нед, и я этого добилась. Теперь, когда все кончено, я могу сказать тебе правду». В голосе ее звучала холодная убежденность, не оставлявшая ему никакой надежды. Он это понял и решил изменить тактику. «Ты даже не догадываешься, Элен, в какую опасную авантюру ты впуталась. Твои консультанты, наверное, не потрудились тебе этого объяснить, а зря. Прежде чем решаться на такой важный шаг, не мешало бы взвесить все «за» и «против». Предположим, ты объявишь меня банкротом и завладеешь моим имуществом. Ну и что тебе это даст? Что ты будешь делать со всем этим богатством, землей, не приносящей ни цента дохода, домом, который не удастся продать даже по самой низкой цене? Ты все предусмотрела, Элен, но забыла о самом главном. Ты имеешь в виду деньги? Она обернулась к нему. Ошибаешься. Я учла и это. Я смогу продать твою землю, Нед, и сделаю это с наибольшей выгодой для себя. Какая самонадеянность! Думаешь, я не испробовал все варианты? Бесполезно, дорогая. Можешь даже не пытаться. Он остановился и выжидательно посмотрел на нее. Послушай, давай обсудим все спокойно. Бизнес есть бизнес. Если ты согласишься на небольшие уступки, мы сможем уладить дело так, чтобы ни тебе, ни мне не было обидно. Я хочу сказать, что... В будущем году, — перебила его Элен, снова опускаясь на стул, — в Оранжберге откроется новая фабрика. Ты, возможно, об этом еще не слышал, но я получила эту информацию из первых рук. Это будет фабрика по производству удобрений, рассчитанная по меньшей мере на 200 рабочих мест. Людям, которые сюда приедут, потребуется жилье. Твоя плантация как нельзя лучше подходит для строительства нового квартала. Когда местные строительные компании это поймут, у меня отбою не будет от покупателей. Тот же мэр Питерс первым прибежит, чтобы отхватить себе кусок пожирней. Она откинулась на стуле. Как видишь, мои консультанты недаром едят свой хлеб. Они заблаговременно навели справки у местных властей. Я со своей стороны постаралась тоже кое-что разузнать. Я нашла человека по имени Дейл Гарретт. Ты его, наверное, знаешь. Одно время он работал в команде губернатора Уоллеса. Так вот, этот Гарретт поделился с нами весьма интересными сведениями относительно новых правил зонирования. Кроме того, Калверт слушал, не спуская с нее глаз. Упоминание о Дейле Гарретте, по-видимому, убедило его в том, что она говорит правду. Лицо его вдруг побагровело. Он наклонился к ней и заорал. «Дрянь! Подлая дрянь! Так значит, ты пошла на это из-за денег?» Он в ярости стукнул кулаком по подлокотнику кресла. Почувствовала, что здесь можно хорошо поживиться, и поторопилась убрать меня с дороги. Господи, а я-то, дурак, развесил уши и чуть было не поверил сказкам про сумасшедшую мамашу. Какая там к черту мамаша? Деньги — вот единственное, что тебя интересует. Я не собираюсь оставлять у себя деньги, которые получу от продажи твоей плантации. Ее спокойный тон разозлил его еще больше. «Ах-ах-ах, какие мы благородные! Да ты ни цента из рук не выпустишь, это же видно с первого взгляда. Ты и раньше такая была, ради денег могла пойти на все. А уж теперь и подавно. Думаешь, я не знаю, как ты заработала свои капиталы? Шлюха! Не успела вылезти из грязи, а уже норовит пустить пыль в глаза». «Большая часть денег будет передана в НАСП», — прервала его Элен, — «для расширения гражданских прав цветного населения». НАСП — Национальная ассоциация содействия прогрессу цветного населения. Примечание редакции. «Это более чем оправданно, учитывая печальную историю твоих плантаций». Что касается остальных денег, я собираюсь пожертвовать их местному университету. Пожертвовать? Нет, вы только послушайте. Эта выскочка хочет убедить меня, что она занимается благотворительностью. На них будет учреждена особая стипендия для студентов этого округа. Как для белых, так и для черных. Она помолчала. Я хочу, чтобы эта стипендия носила имя Уильяма Теннера в память человека, которого я бесконечно уважаю. Я считаю, что Билли заслужил, чтобы о нем помнили в этих местах. Она замолчала. Говорить было больше нечего. Она откинулась на спинку стула и сжала руки на коленях, чтобы Калверт не заметил, как они дрожат. В комнате наступила гнетущая тишина. В глазах у нее на минуту потемнело. Она не видела ничего, кроме пылинок, танцующих в косых лучах солнца. «Ну вот», — подумала она, — «я сделала все, что хотела, и теперь могу, наконец, уйти». У нее не было ни малейшего желания слушать, что скажет Калверт. Она боялась, что его слова снова пробудят в ней ненависть или еще того хуже — жалость. Она чувствовала, что этого она уже не выдержит, и торопилась уйти, пока голова оставалась ясной и холодной. Она потянулась за перчатками. Нед Калверт молча следил за ней из другого конца комнаты. «Стипендия Уильяма Теннера. Ну-ну!» проговорил он, наконец, после долгой паузы. Потом усмехнулся, встал и подошел к ней. Элен заметила, что на лице его застыло какое-то веселое удивление. «Очень интересная новость, очень!» Он повернулся к столу и взял в руки бутылку бурбона. «Я считаю, что за нее надо выпить!» Он налил себе почти до краев, сделал большой глоток и неторопливо двинулся обратно. Элен видела, что к нему вернулась прежняя уверенность. Ей стало не по себе. «Стипендия Уильяма Теннера», — протяжно повторил он, как бы пробуя слова на вкус. Потом покачал головой и продолжал. «Так как ты сказала, в память человека, которого я бесконечно уважаю?» «Отлично, лучше не придумаешь. Ты, наверное, долго трудилась над этой фразой». Он помолчал. «Вот только слово «уважение» кажется мне в данном случае не совсем подходящим. Мы-то знаем, что одним уважением дело не обошлось. Я хочу сказать, что старина Билли всегда был порядочным кретином, но ты почему-то предпочитала этого не замечать, даже после того, как я предупредил тебя, что с ним лучше не связываться. Я не собираюсь обсуждать с тобой характер Билли». Она схватила со стола портфель. «Я сообщила тебе все, что хотела. Нам больше не о чем говорить». «Да? А, по-моему, мы как раз добрались до самого интересного». Он лениво улыбнулся. «Я только-только начал кое в чем разбираться. Я ведь и правда поверил сначала, что ты устроила это из-за своей матери. Но теперь я вижу, что она тут совершенно ни при чем. Билли Теннер — вот кто главный герой этой истории. Бедный, глупый Билли Теннер. Первая любовь нашей маленькой Элен». Элен вспыхнула. «Я ухожу», — сказала она, вставая. «Минуточку, дорогая, я еще не кончил. Я хотел бы кое-что уточнить. Ведь ты любила его, верно?» «Ну, конечно, это была любовь, иначе зачем бы ты пошла с ним к заводе? Зачем бы соблазняла бедного мальчика, который совсем потерял голову от твоих поцелуев?» Элен уже почти дошла до двери. Услышав слова Калверта, она остановилась и медленно подняла на него глаза. Он ответил ей широкой улыбкой. «Ну да, я следил за вами. А что в этом такого? Можешь мне поверить, это было изумительное зрелище. Я получила огромное удовольствие, наблюдая, как вы лежите там, в траве, юные, прекрасные и нагие, словно в первый день творения. Ну, просто Адам и Ева в раю», — подумал я, глядя на вас. «Ты подлец, Нет. Я не желаю тебя больше слушать». «Тебе придется меня выслушать, голубка. Хочешь ты того или нет?» Он наклонился вперед, сверляя ее злобным взглядом. Улыбка сбежала с его лица. «Теперь моя очередь говорить. Я внимательно слушал тебя, пока ты обвиняла меня во лжи, хотя еще неизвестно, кто из нас двоих больший лжец, я или ты. Разве ты не солгала мне про Билли Теннера? Разве ты не пыталась убедить меня, что вас связывает чистая детская дружба? Но я-то уже тогда знал, что это не так. Хочешь, я скажу, почему ты решила назвать стипендию его именем? Потому что ты надеешься таким способом замолить свою вину перед ним. Да-да, и не надо ломать комедию, голубка. Ты ведь у нас умница, ты прекрасно понимаешь, что Билли Теннер умер из-за тебя». В комнате вдруг стало очень тихо. Элен смотрела на Калверта, надеясь, что она ослышалась, что на самом деле он сказал что-то другое. Он снова улыбнулся широкой самодовольной улыбкой, и, глядя в его спокойное, уверенное лицо, она неожиданно почувствовала, что 5 лет, отделявшие ее от прошлых событий, исчезли. И в ней опять проснулась ненависть, которую она испытывала когда-то к этому человеку и к тому, что он для нее олицетворял. Она посмотрела прямо ему в глаза и ледяным, звенящим от ненависти голосом проговорила: «Ну что ж, если ты так настаиваешь, давай поговорим откровенно и не ломая комедии. Да, я знаю, почему умер Билли. Я знаю это так же хорошо, как и все жители Оранжберга. Его убрали, чтобы он не мог рассказать об убийстве. Его показания могли повредить многим белым, замешанным в эту историю. Здесь, на юге, такие вещи случаются постоянно, даже сейчас, в наши дни. Никто не знает, долго ли это будет еще продолжаться. Долго ли ты и подобные тебе будут убивать людей, уверяя всех, что защищают историю и традиции, а на самом деле спасая свою шкуру, свои владения, все это. Она яростно махнула рукой, показывая на окно, за которым расстилались бескрайние хлопковые поля. От волнения у нее пересохло в горле, она помолчала, пытаясь справиться с собой. — Я знаю, отчего умер Билли, — проговорила она наконец, — и я знаю, как это произошло. Его убил ты или кто-то из твоих приятелей, ехавших тогда с тобой в машине. Впрочем, неважно, кто именно нажал на курок. Вы все виноваты в этом убийстве, и ты в том числе. Ну что ж, ты права. Теннера убил я. Он больше не улыбался, голос его звучал тихо и монотонно. Я давно хотел продырявить ему мозги, и как только мне представилась такая возможность... Я это сделал, но вовсе не из-за того, что боялся его показаний. Мне было плевать на то, что он собирался наплести в суде. Ни один нормальный человек ему все равно не поверил бы. А если бы он начал качать права, все белые жители Оранжберга встали бы как один и поклялись, что в его речах нет ни слова правды. Нет, можешь не сомневаться, дорогая, Теннер умер из-за тебя, а не из-за своих дурацких показаний. Я сам его прикончил собственными руками, кому и знать, как не мне. — Это неправда! — голос ее сорвался. — Ты лжешь! Я ненавижу тебя! — А что, если я не лгу, лапочка? Что, если я говорю правду? Ты ведь не можешь этого знать наверняка. Он уселся поудобней и непринужденно закинул ногу на ногу. По лицу его снова расползлась самодовольная улыбка. «Твоя беда в том, что ты признаешь только крайности. Для тебя существует только два цвета — черный и белый. А в жизни все гораздо сложнее. Посмотри, разве то, что я тебе рассказал, не похоже на правду? Я ведь действительно был в тебя влюблен. Вспомни все, что происходило между нами. Не так, как ты теперь стараешься это представить, а так, как это было на самом деле. Ведь нам было хорошо вместе, согласись. Тебе нравилось, когда я тебя ласкал. Тебе нравилось разжигать меня, доводить меня до безумия. Не думай, я не собираюсь тебя в этом обвинять. Женщины для того и созданы, чтобы завлекать мужчину, вызывать у него ревность, заставлять его забывать обо всем. Но когда я вышел к заводи и увидел, как этот ублюдок делает с тобой то, чего ты никогда не позволяла делать мне, у меня в груди что-то оборвалось. Я понял, что готов убить этого вонючего защитника черномазых, оскверняющего у меня на глазах порядочную белую девушку. Он замолчал и испытующе посмотрел на нее. Заметив, что на лице у нее промелькнули сомнения и страх, он удовлетворенно улыбнулся. «Но я не ушел, хотя в душе у меня все так и кипело. Я остался на берегу и увидел то, что произошло дальше. Я увидел, что наш Билли оказался вовсе не таким бравым молодцом, каким он себя представлял. Когда наступило время действовать, он вдруг растерялся и повел себя как последний болван. Я видел, как он несколько раз шел на штурм, пытаясь, так сказать, взять крепость приступом. Я не могу выразиться точнее в присутствии такой благородной леди. А когда понял, что все напрасно, распустил нюни и зарыдал на твоем плече. Я вижу, голубка, что тебе неприятно это вспоминать, но ведь так оно и было, не правда ли? А потом он встал и оделся, и ты тоже оделась, и вы оба ушли. А я дождался, пока вы скроетесь из виду, пошел домой и зарядил ружьем. Элен стояла, не двигаясь, ожидая, когда иссякнет поток этих ужасных слов. Наконец Калверт замолчал, и в комнате воцарилась тишина. Она закрыла глаза и снова ощутила под спиной гладкую ровную поверхность лужайки, снова почувствовала прохладные капли воды, скользящие по коже, и руки Билли с отчаянием обнимающие ее. Она увидела его синие глаза, тревожно вглядывающиеся в нее, и высокое ясное небо, синеющее над его головой. «Это было, — подумала она, — было, и никто не сможет отнять у меня этой минуты. Я слишком долго об этом мечтал, — услышала она печальный голос Билли. Она протянула руку и погладила его по взъерошенным, мокрым после купания волосам. «Не плачь, Билли, — сказала она, — пожалуйста, не плачь. В следующий раз все будет хорошо, вот увидишь». Она подняла глаза и посмотрела на птицу, качавшуюся на ветке прямо над его головой. Она еще не знала, что следующего раза не будет никогда.